Вместо картин стены были украшены лосиными и бычьими рогами и чучелом кроличьей головы. Ленни потрепал кролика за нос и за окоченело застывшие уши. Переехал через него в Лас-Вегасе. Он прошелся по комнате, и стук его каблуков казался пистолетными выстрелами. «Акустика», — прокомментировал он, и, становясь все меньше и меньше, исчез в каком-то внутреннем помещении. И сразу же со всех сторон на нас обрушилась музыка. Затем она смолкла, и мы услышали голос Ленни, произносящий: «Перед вами ваш полуночный диск-жокей Ленни со свежей порцией пляски и пения. Наш номер 10 в силах перевесить ту штуку, что развеяла скуку прошлую ночью, разорвав ее в клочья. Итак, для самых бессонных ночная песня «Подсолнух». Родилась я в Канзасе, обжилась я в Канзасе, и когда отдалась, отдалась я в Канзасе». «Зашибись», — сказала Дарин, — «просто зашибись». «Не то слово». «Послушай-ка, Элли, обещай мне кое-что, ладно?» Сейчас ей наверняка уже казалось, что меня и на самом деле так зовут. «Конечно. Не вздумай сваливать, хорошо? А то мне с ним не совладать, если он вдруг начнет чудить. Ты видала, какие у него мускулы?» Дарин хихикнула. Ленни вышел из задней комнаты. «У меня тут на 20 000 аппаратуры». Он подошел к бару, взял 3 бокала и серебряное ведерко со льдом, а также большой миксер, и принялся смешивать нам коктейль, подливая из разных бутылок. «Обещала мне ждать и велела мне ждать, а когда позабыла, позабыла мне дать». «Потрясуха, точно?» Ленни подошел к нам, держа в руках все 3 бокала. Большие капли выступили на их поверхности, как пот, а кубики льда, пока он приближался к нам, звенели. И продолжали звенеть, когда Ленни передал бокалы нам. И тут музыка прервалась, и мы услышали, как голос Ленни объявляет следующий номер. «Ничего нет приятнее, чем слушать самого себя. Эй, подружка!» Взор Ленни на мгновение задержался на мне. «Фрэнки свалил, и хрен с ним. А тебе-то чего пропадать? Сейчас я свистну кого-нибудь из парней. Со мной все в порядке, никого звать не нужно». Не сообщать же ему, что хорошо бы позвать парня на несколько размеров больше, чем Фрэнки. Ленни с явным облегчением вздохнул. «Главное, чтобы тебе было хорошо. Я не хочу обижать подружку моей Дарин». Он широко улыбнулся ей. «Верно ведь, солнышко?» Он протянул Дарин руку, и, не сказав друг другу ни слова, они принялись пританцовывать на месте, по-прежнему держа бокалы в свободной руке. Я села на одной из кроватей и закинула ногу на ногу. Я старалась выглядеть равнодушной и бесстрастной. Однажды я видела группу пожилых бизнесменов, видела, как они безучастно наблюдают за алжирской танцовщицей, исполняющей танец живота. Вот на них я и попыталась было походить. Но стоило мне прислонить голову к стене под чучелом кролика, как кровать поехала по комнате на колесиках.